которые не поместились в пакет из магазина. И вдруг услышал язвительный голосок за спиной. «Эй, ты, маменькин сынок!» Что я мог сделать? Бросить прокладки и надавать ему подзатыльников? Или не обращать внимания, страдая от мысли о том, что дурная слава скоро распространится по школе и кварталу? Я уже представил себе почтальона и Фредди Большое Колесо, так все его звали, боясь и в то же время восхищаясь им, как они сидят в доме радости у люка и рассказывают всем, каким я рос маменьким сынком без своего ублюдочного папаши. Как же я это переживу? Но все равно я решил не попадаться на эту удочку и продолжал свой путь к поджидающим меня родственницам, у которых почему-то совпадали менструальные циклы. Тогда я еще не подозревал, что умение заботиться о женских нуждах когда-нибудь мне пригодится. Хотя я был зол на того, кто обозвал меня маменькиным сынком. Моим принципом в поведении со сверстниками было идти по пути наименьшего сопротивления всегда, когда это возможно. Достаточно тяжело постоянно находиться дома в состоянии войны, поэтому в школе и на улице я предпочитал дипломатию. К сожалению, из-за того, что я начинал обгонять своих сверстников по росту и всегда был как минимум на голову выше любого из своих друзей, каждый раз, когда мы куда-нибудь шли и разгорался спор, драка становилась неизбежной. Таков был закон улицы. Другие ребята сначала набрасывались на меня, чтобы деморализовать моих друзей. Расчет был на то, что если они меня побьют, то мои друзья отступят сами. Устав от этого бесконечно повторяющегося сценария, я частенько подумывал: «Господи, пора завести высоких друзей». Но вскоре я научился использовать свой рост и напор вместе со взглядом или короткой фразой, чтобы избежать конфликта. Чтобы заставить меня кого-то ударить, мне нужно было спровоцировать по-крупному. Один из моих друзей, Норман, столкнулся с тем, что для меня было серьезной провокацией, когда наша компания как-то днем шла по перекрестку 10-й улицы и Райт, между делом изображая разные сценки. Норман слышал, что произошло неделю назад, когда мама вбежала в магазин, чтобы укрыться от Фредди, который вновь гнался за ней с дробовиком. Я сам этого не видел, но все еще не мог прийти в себя от этой истории. Фредди вогнал в ужас весь персонал магазина, наставил на них дробовик и спрашивал, где она. Маме удалось выбраться из своего укрытия и сесть в такси, но водитель не двигался с места, несмотря на ее мольбы скорее уехать. Мне стало дурно, когда я услышал, как Фредди подбежал, выволок маму из такси и избил прямо на улице. Покупатели выбегали из магазина и наблюдали за происходящим, ничего не предпринимая и не произнося ни слова. Преступное бездействие. Никто не мог объяснить, почему полиция или люди нашего квартала не вмешались. Даже мои дяди не смогли противостоять Фредди. Любой из них мог за себя постоять в уличных драках. Просто никто не хотел вмешиваться в их с мамой отношения.